«Как это все мерзко!» — произнес Нейсбай. «Очень мерзко. Я говорю о любви к деньгам». «Думаю», — сказал Маккинон, — «они появятся примерно через минуту, чтобы показать нам пример любви». И действительно, Кондор очень быстро развернулся и возвращался к Сан-Андреасу со стороны левого борта. «Некоторые из ваших летчиков, — сказал Маккинон, обращаясь к Ульбрихту, — отличаются необыкновенной настырностью и однобокостью мышления. Да, бывают случаи, когда бы лучше этого не было». Второе нападение было точным повторением первого. Летчик или его штурман был специалистом по точности попадания. Вторая бомба разорвалась в том же самом месте и с теми же результатами, что и первая. «Это не очень большие бомбы», — сказал Маккинон, «но ясно, что больше мы терпеть не можем. Еще одна такая бомба, и можно прощаться с жизнью». «Накрываться белой простыней?» «Вот именно. Кстати, она у меня здесь. Я не шучу. Послушайте, я слышу авиадвигатель». «И я тоже», — сказал Ульбрихт. «Сделан в Германии». «Я не про этот, а про другой. Совершенно по-иному работает. Это истребитель. Господи, да такой же я тупица! Столько прожить и остаться таким тупым. А этот летчик Кондора? Куда он лезет?» «Конечно, у них же есть радар на острове, и военных полным-полно. Все уже, наверное, на ногах. Кондора засекли и кого-нибудь послали посмотреть, что происходит». «Нет, не кого-нибудь. Я слышу двоих». Маккинон протянул руку и включил лампы, освещающие красные кресты на палубах и боковинах Сан-Андреаса. «Еще не хватало, чтобы нас приняли за тирпиц». «Я вижу их», — бесстрастным голосом произнес Ульбрихт. «Я тоже». Маккинон посмотрел на Ульбрихта и постарался сдержать обуревающее его чувство восторга. «Вы узнаете их?» «Да, Харрикейны». «Мне жаль, лейтенант». Сожаление в голосе боцмана было подлинным. «И вы знаете, что это означает?» «Боюсь, что да». «Это даже не было соревнованием. Харрикейны быстро настигли Кондора и моментально выстрелили. Один сверху, другой снизу. Хоки-Вольф не взорвался, не распался, не вспыхнул ярким пламенем. Ничего столь драматичного не произошло. Он просто загорелся. Таща за собой хвост дыма, он по косой рухнул в море и исчез в его глубинах. Лейтенант Ульбрихт бесстрастно наблюдал за происходящим. Два истребителя вернулись к Сан-Андреасу и начали кружить над ним. Один поближе, другой на расстоянии мили. Их присутствие, несмотря на то, что трудно было представить, что они могли бы сделать подводной лодке, а в лучшем случае сбить перископ, если она задумала пустить торпеду, все равно приносило успокоение и надежду. Маккинон вышел на левый борт и помахал рукой одному из самолетов, кружившему почти над самым судном. Харрикейн ответил взмахом крыльев. Джемисон поднял трубку, когда позвонил Маккинон. «Думаю, «Вы можете перейти на нормальную скорость, сэр». Кондор ушел.